Каждый день утром и в час заката они приходили к озеру выкупаться, набрать воды, наловить рыбы. И пока он сидел с удочкой, она тихо бродила вокруг или стояла здесь, вот так же любуя с озером. Много лет прошло с того лета. Многое изменилось вокруг. От хутора почти ничего не осталось, дом перестроен. Разрушились, обветшали амбары хлев. Исчез их сарайчик. Остался от него только фундамент, сложенный из дикого камня, заросший крапивой. Даже озеро изменилось за эти годы. Сдвинулись, заросли камышом берега, осела и сдырявилась плотина, позволявшая озеру наполнять свою чашу весенними водами. Убыточный ручей тек непрестанно, заболачивая низину, где даже в середине лета дышали под ногой тропки. Одряхлели старые ветлы, устало нависли над водой. Да, много лет прошло с того лета. Короткой была их жизнь вместе, всего 2 года. Потом прощание, разлука. Разлука навсегда. Странно, она помнила, как ее отрывали, оттаскивали от него силой, как заставляли разжать руки, разгибали пальцы. Даже так разгибали пальцы. Почему таким запомнилось ей прощание? На самом деле этого не было. Очень сдержанная она закаменевала в горе. Застыла она и тогда. Прощаясь, она не бросилась к нему, не обхватила его руками, не вцепилась в его плечи, как это кажется ей сейчас. Нет, она стояла и смотрела на него, оцепенев. Он сделал шаг к ней, она подняла к нему одеревеневшее лицо и дала поцеловать холодные губы. Так он ушел без ее прощального поцелуя. Ушел навсегда. С тех пор она одна. Никого у нее нет, не было. Никого не смогла она полюбить. Был случай, могла выйти замуж, но ответить на любовь не смогла, а без любви ей не надо было. Ушло и это. Давно было и давно ушло. Уже много лет она живет работой, только работой. Не совсем так. Работой, друзьями и еще ребятами. Впрочем, ребята — часть работы. Это студенты ее, аспиранты. Слава богу, их много, поток их неиссякаем. Они ее мучают, обманывают, оправдывая свою нерадивость или неспособность. Выпрашивают 4 вместо заслуженной 3. Берут и не возвращают книги, а порой и деньги. Приходят вечерами домой проконсультироваться и заодно поужинать. Выплакивают перед ней свои горести и обиды. И всегда ей надо кого-то утешить, заступиться за кого-то перед деканом, кому-то выхлопотать общежитие, а потерявшему билет, право посещать читалку. Они любят ее, конечно, любят. Какой день рождения устроили ей ребята этой юбилейной весной? От официального юбилея она отказалась. Наскучалась она за свою жизнь на таких торжествах. Ребята явились к ней домой в карнавальных масках, в смешных костюмах, исполняя какую-то какофонию на колбах, мензурках, губных гармошках и гребешках. Остроумные сценки, пародии на официальные торжественные речи, юмористические адреса от имени разных институтов и обществ. Они немало потрудились, чтобы подарить ей этот веселый праздник. Хорошо, что они у нее есть, и расставаясь с одними, она тут же получает других. Но годы бегут, она стареет, ей уже 60. Наступит день, когда она сама скажет, что пора им расстаться. Думать об этом тяжко, может, здесь, на берегу Юса, тяжелее, чем где-либо еще. Софья Львовна взглянула на потемневшую воду, на небо, в котором истаивал розовый свет, на первый легкий туман, повисший у темного берега, сказала: «Уж поздно, пора». Она сказала это вслух. Она часто говорила вслух, когда бывала одна. Усмехнулась, разговаривает сама с собой, дожила. Вспомнили забавные стишки. «Шел я сам по себе, говорил я себе». Она шла пустым берегом, минуя нежилой дом,